Тихо повернув круглую деревянную ручку, она открыла щелку и рассмотрела просторную гостиную, совмещенную с кухней. Мебели было мало, и вся она была плетеной. Между двумя толстыми бревными опорами был повешен гамак. Пахло свежестью, теплом и морем. Дверь открылась со скрипом, напугав Эми, но никто не явился на шум, и она осторожно вошла в помещение, осматриваясь. С первого взгляда это был просторный одноэтажный деревянный дом. Толстые круглые колонны, на которых стояли столь же массивные балки. Стены были выполнены из дерева, но как-то странно, узор волокон был неровен, тек туда-сюда и формировал странные узоры. На полу лежал свежий отполированный паркет. Везде было чисто и сухо, немного пахло древесной смолой. Проводка была небрежно проложена по потолку и стенам. Окна были настоящими, и за ними была видна морская синева и солнечный пляж. Эми подбежала к ним, с тревогой разглядывая незнакомый пейзаж. Какого черта вообще происходит? Рассматривание пейзажа было прервано появлением блондинки в красном купальнике. Женщина распахнула со скрипом входную дверь, проходя внутрь, вытирая полотенцем влажные волосы. «Ты проснулась». Она улыбнулась ими как хороший знакомый. «Мистер Джей волновался, что ты проспишь праздник. Он сейчас на огороде, возится со своими грядками, но скоро придет. Хочешь что-нибудь? В холодильнике есть вода, сок. Я могу заварить чай или кофе. Также есть куча всякой вкусной всячины, но я думаю дождаться мистера Джея, чтобы вместе съесть торт. Ты любишь торты? Я их просто обожаю. Кто ты? Где я?» Девушка настороженно отнеслась к этой жизнерадостной женщине. «Я, Пикси. Кто-то вроде миньона и ассистента у Джокера. Нужно смотреть, чтобы он не увлекался. Принеси то, подай это, все такое». Мистер Джей решил, что ему решительно надоел мерзкий холодный февральский климат, который никак не подходит для праздничной атмосферы. Он что-то собрал, потыкал в свои кнопки, и вот мы здесь. Понятия не имею где, кажется, это необитаемый остров где-то в океане на экваторе. Эми открыла рот, чтобы что-то сказать, закрыла, открыла снова. Она не могла вспомнить, кто такой Джокер, Пикси, и как это вообще все относится к ней. Это замечательно, но что я делаю здесь? Панацея недовольно сложила руки на груди, показывая всем своим видом, что она недовольна сменой обстановки. «Празднуешь свое освобождение от злых героев?» «Конечно». В помещение вошел лысый мужчина с модельной бородкой и тяпкой в руке. «Добро пожаловать на мой остров культивации». Эми посмотрела на него, отметив странный наряд не по погоде. На руках у мужчины были толстые резиновые черные перчатки, тело закрывал плотный белый халат с двумя рядами пуговиц, а на ногах были большие черные ботинки. Несмотря на то, что он был одет явно не по погоде, на мужчине не было и капельки пота, а сам он выглядел бодрым и жизнерадостным. «О, я забыл представиться!» Хлопнул он себя по лбу ладонью. «Меня зовут Джокер, злой гений и просто самый здравомыслящий и умный человек на ближайшие 10 в 80-й степени измерений. Это ты похитил меня?» Эми нахмурилась еще больше. «Разумеется, нет!» Возмутился Джокер, подходя ближе. «Я тебя спас от похитителей. О чем ты говоришь? О, это трагическая история. Чуть больше 10 лет назад ты была похищена прямо из своего дома. Группа паралюдей подло напала на твоего отца, пока он был у себя дома, прямо нарушив неписанные правила. Десятки лет они держали тебя у себя, но теперь время лишения и скорби прошло. Теперь ты свободна и воспрянешь как Томатоквин». Последнее словно он громко выкрикнул, сжав кулак перед собой. «Мистер Джей, вы пугаете нашу гостью», — недовольно сказала женщина, обнимая Панацею за плечи. «Не слушай его, он просто пересмотрел старых телепередач. Давайте лучше отпразднуем». «Не говори чушь, никто меня не похищал». Эми топнула ногой и оттолкнула Пикси. «Вот как?» Выражение лица злодея сменилось с торжественного на презрительно снисходительное. «Ты никогда не думала, чего это в семье, где все стреляют твердым светом, используют электромагнитные поля и прочие яркие вещи, ты получила силу биокинеза? У тебя не было по-настоящему самого худшего дня в жизни. Что там было? Перестрелка в торговом центре, немного крови и небольшой шок от чужих ранений. Если бы болезни и раны так легко вызывали бы исцеляющие силы, то мир был бы заполнен разнообразными биокинетиками. Нет, ты, второе поколение, и твоя сила проистекают от твоих настоящих родителей, от родителей, которых у тебя забрали силой, забрали, нарушив правила, и только благородство и отцовский долг не позволили ему разорвать преступников на части. Он пострадал за тебя, а они просто использовали тебя. Жестокие слова удалили девушку сильнее, чем она могла ожидать. Нет, нет, это не может быть правдой. Когда-то новая волна звалась бригадой Брактон-Бей. Их самое громкое деяние, помимо того, что они открыли миру свои гражданские личности, арест маркиза, одного из криминальных боссов города того времени. Он придерживался четких правил и законов, которые заставил соблюдать остальных. Среди них он никогда не причинял вреда женщинам и детям. Да, он мог убить мужчину, но не делал это ради удовольствия или из прихоти. Ему приходилось руководить теми, кто не соблюдал мирские законы. Он держал территорию и противостоял другим бандам. Он ввел в городе нейтральную территорию, место встречи героев и злодеев, где они могли бы встретиться и обсудить дела. 10 лет спустя это место все еще актуально. А теперь скажи мне, чья сила ближе к твоей, маркиза или кого-то из новой волны? Эми молчала, в ее глазах стояли слезы, а кулаки были плотно сжаты. Ты, дочь своего отца, признай это. Ты, как и он, придумала для себя правила, которое неукоснительно соблюдаешь, благородно, честно, в отличие от бывшей бригады Брактон-Бей. Думаешь, я не знаю о том, как тебе приходилось спасать жизни людей, которых до полусмерти избила твоя сестра? Ты всегда чувствовала, что твоя приемная мать относилась к тебе не так, как к дочери. Сколько раз она спускала Славе сломанные вещи и проступки, когда она раз за разом утверждала, что не может контролировать свою силу. Насколько лживо это утверждение, ты можешь судить по тому, сколько она сломала костей, когда пожимала людям руки или обнимала их. Думаю, что это было куда реже, чем можно подумать, верно? Мистер Джей, неуверенно сказала Пикси, поглядывая на красную от гнева девушку. Ох, прости, видимо, это слишком много для тебя, а я так и не коснулся того, как на тебя повлияла сила твоей сестры. Подумать только, ты все эти годы жила рядом с этим беспечным властелином, когда тебе приходилось контролировать каждый свой шаг. Воистину, сегодня праздник, когда ты наконец-то была спасена из этого заточения. У меня иммунитет к силе Виктории. Нет, просто тебе требуется большая доза, чтобы почувствовать эффект. Ее сила просто давит на кнопку, заставляя вырабатывать тот или иной тип гормонов у цели. Один раз – это ничего, но что если это продолжается каждый день? Никотин – это яд, и курение убивает, просто делает это медленно. Под воздействием раздражителя тело приспосабливается, и вот ты уже не можешь жить без него. Это как условный рефлекс. Повторение одного и того же действия, и вот в твоем сознании формируется образ Виктории и запускается тот самый условный рефлекс, который время от времени подкрепляется ее силой. Другими словами, твои мозги засрали в прямом и переносном смысле. Нет, нет, нет, нет, ты лжешь, ублюдок. Подумай сама, зачем мне это? Кроме того, разве я солгал? Моя сестра не мастер. Тогда скажи мне, откуда у тебя это маленькое пристрастие к ней? Наклонившись, тихо прошептал злодей с улыбкой, после чего выпрямился и более серьезно сказал: «Ты можешь отрицать это, но факты – вещь упрямая. Бригада Брактон-Бей действительно напала на маркиза в его доме и, в отличие от всех предыдущих стычек, смогла арестовать его. И в этом же году тебя усыновляют. Остальные факты собрать несложно, вроде общеизвестных фактов того, как действует на людей аура славы, слухи о том, как она била людей тут и там, а тебе пришлось их лечить, чтобы не умерли. Не нужно быть детективом, чтобы сложить целостную картину. Может, я и дочь маркиза, но Кэрол, Виктория и Марк – моя семья», наконец сказала Эми, справившись с бурей эмоций. «И это не отменяет того, что ты похитил меня посреди ночи прямо из моего дома». «Не похитил, а освободил», – не согласился злодей. «Давай взглянем правде в глаза, Амелия. Тебе не нравится лечить людей. Тебе наплевать на их благодарности, вообще не трогают их слова. С мозгами ты не работаешь по причине страха, недоверия и незрелости, но продолжаешь заниматься целительством». Мужчина прямо выплюнул это слово, словно оно было ругательством, хотя твоя сила способна на большее. Ты сама способна на большее, но тебя загнали в клетку, заставили делать то, что ты не хочешь. И ради чего ты это делаешь? Ради одобрения? Твоя приемная мать первой же упрекнула тебя за то, что ты не вылечила ее мужа, а ведь до этого, без сомнений, поддерживала твой принцип невмешательства в мозг. Твоя сестра просто использует тебя, чтобы прикрыть свои косяки. Замолчи, не смей приплетать Викторию, крикнула она в ярости. При этом никто не интересовался, нравится ли тебе то, что ты делаешь. Хорошо ли тебе, и тебе ведь ни с кем поделиться своими тайнами, сомнениями и страхами. Брандиш тебя подозревает, ведь ты дочь злодея, Марк в депрессии медленно деградирует от повреждения мозга, а Виктория настолько ветрена и незрела, что никогда не признала бы свою вину, даже если бы она ударила Вики по лицу. Злодей протянул руку за спину, достал белый инъектор и сделал быстрый укол в шею Эми. Все произошло так быстро, что она не успела среагировать. Что ты сделал? Эмоциональный подавитель, чтобы голова оставалась чистой. Можешь считать это продвинутым антидепрессантом, хотя это так же верно, как то, что твоя сила – это сила исцеления. Он уселся на стул и протянул руку. Присаживайся. Я до последнего не хотел прибегать к такому, но не все всегда идет так, как задумано. Поговорим без лишних эмоций. Просто верни меня домой. То место, где ты жила, не твой дом. Ты делала то, что скажут, говорила то, что скажут и притворялась, что так и должно быть. Это примерно так же, как если бы мне пришлось, имея доступ к телепортационному устройству, лететь как все в самолете, потом ехать в машине и это не считая багажа. Этот дом я сделал за несколько часов, я даже не засекал, если честно. Этот остров безлюдный, но я уверен, что принадлежит какой-то стране. И знаешь, что? Никто не стал беднее и несчастнее от того, что я сейчас здесь. Теперь давай посмотрим на тебя. Ты, биокинетик, отрицать это бесполезно. Твой костюм – это обычная ткань. Тебе не составило бы труда развести каких-нибудь насекомых, которые быстро растут и набирают массу, либо цыплят. Использовать биомассу, чтобы сделать себе костюм или даже какие-то гаджеты. Тебе не трудно вывести сорт пшеницы или грибов, которые бы были бы питательны и доступны. Минус проблема голода и доступа к белку. Вакцины ты вообще можешь создавать одним касанием руки. Может не сразу, но с практикой клонировать органы и заниматься действительно интересными вещами. До открытия пенициллина умирали сотни тысяч, миллионы людей от инфекций. После это число сократилось в сотни раз. Один грибок и столько пользы. Люди умирают везде, всегда и всюду. Причины разные, и имея в руках микроскоп, нужно использовать его по назначению, а не забивать им гвозди. По-твоему, это так просто и легко? Просто использовать силы по своему усмотрению и прихоти? Ими все-таки села за стол и выглядела куда спокойнее. Есть люди, которые из принципа не едят мясо. В целом это не самое лучшее решение в их жизни, и если они не скомпенсируют нехватку животного белка другими источниками, то ничего хорошего их в жизни не ждет. Есть люди, что объедаются нездоровой пищей ради собственного удовольствия от вкуса. Если они не будут физической активностью сжигать эти калории, жизнь их также не отблагодарит за это. Это о вопросах потакания или запрета делать то, что ты хочешь или не хочешь. Почему тогда тебя так волнует то, что со мной якобы плохо обходится, а моя семья на самом деле якобы плохие люди? Разумеется, личные амбиции. Было бы замечательно, если бы ты стала моей новой помощницей или коллегой. У меня есть ряд сложно решаемых вопросов, которые ты могла бы упростить, сэкономив много времени. Если ты продолжишь жить своей прежней жизнью, то ничего хорошего не произойдет. Твоя сестра оказала на тебя определенное влияние, и это нельзя назвать здоровой вещью. Проблема в том, что ты это скрываешь, и это будет продолжать зреть. Все, что потребуется, это один плохой день, чтобы случился нервный срыв и все пошло к черту. Тебе напомнить, что существуют разнообразные пророки, мыслители и властелины, которые не просто могут найти и нажать на больную точку, но и сделают это. Симург, падшие, бойня 9 и черт знает кто еще может объявиться, чтобы получить в свои руки ходячую аптечку, либо вызвать биологическую катастрофу, используя тебя саму. Другими словами, я могу видеть проблему, которую нужно решить до ее возникновения. Может по тортику, я могу сделать чаю, пока вы болтаете. Если так хочешь сладкое, то так и скажи, но от чая я не откажусь. Тебе что-нибудь сделать? Кофе, подумав, ответила Эми. Черный с сахаром. Сейчас все сделаю. Пикси проворно вскочила и побежала к кофейнику. Другими словами, ты хочешь завербовать меня и считаешь, что я буду тебе благодарна за мое спасение? Девушка покачала головой. Боюсь, что с твоей логикой проблемы. Я, публичная личность, меня упрячут в тюрьму, если я внезапно присоединюсь к злодею. Моя семья это не одобрит, и как бы ты их ни ругал, они дорогие мне люди. Ссора с ними не сделает меня счастливее, что противоречит твоему желанию предотвратить мой нервный срыв или что-то там еще. Я лечу людей не потому, что мне это нравится, а потому, что это лучший способ использовать мою силу. Спасение человеческих жизней здесь и сейчас, а не когда-то там. Мне это не нравится, но иногда ты должен делать то, что тебе не нравится потому, что это правильно. ХМ, мозги, конечно, засрали конкретно. Злодей нажал на перчатку и продиктовал. Заметка номер 2432. Не забудьте изобрести промыватель мозгов. Ха-ха, очень смешно. Девушка саркастически изобразила аплодисменты. Что ж, начнем разбирать твои аргументы по порядку. Первое. Твоя вербовка не является моей целью, даже неприятным бонусом. Ты – проблема, с которой приходится разбираться до ее усугубления, и проблему эту создала не ты, но тебе от нее не деться. Второе. Неписанные правила и запреты никуда не делись. Личности многих злодеев в масках известны, и они все еще на свободе. Новая волна придерживается кодекса, несмотря на обратное заявление. У вас есть костюмы и имена. Никто из злодеев не спешит тревожить ваши гражданские личности, и все стычки были в масках. Если ты внезапно станешь злодейкой, то тебе достаточно сменить имя и фамилию на документах. Если тебя попытаются арестовать в гражданской идентичности, ну, я им не завидую, так как уже очень давно хочу попробовать кое-какие вещи, которые как раз нарушают неписанные правила. Другими словами, этот инцидент лишь укрепит статус, и ты можешь видеться со своей семьей как гражданское лицо, а как злодейка даже проводить сражения, если стычки кипов вообще можно назвать боями, а не дружескими спаррингами. Наконец, тебе не составит труда сделать живую маску не только для лица, но и фигуры. От простенького маскировочного костюма до боевого экзоскелета. Да, придется повозиться, но это реально. Плюс не забываем про миньонов, которые не дадут в обиду свою целительницу и могут использовать оружие, которое запрещено для кипов. Просто держи нейтралитет, и все будут уважать это решение. Только не забудь о защите, так как психи вроде бой не любят лакомых одиночек. Лечить ты можешь на своих условиях и не только богатеньких, которые ни копейки не заплатили тебе, так как законы не на твоей стороне, опять же, по умолчанию. Так зачем париться их соблюдением? Кругом бегают люди в масках, и все считают это нормальным. Это все еще не сделает меня счастливее. Это не поможет мне с моей проблемой с Викторией. Это не заставит мою мать меня уважать и любить. Это также не исцелит моего отца. Твой отец Маркиз. Мой отец Марк Даллан, пусть и приемный. Ну, проблема твоей матери кроется в ней самой и ее триггерном событии. Она была похищена, влюбилась в похитителя, а когда тот решил ее убить, то это привело к триггеру. С тех пор она ненавидит преступников и злодеев, которые напоминают ей о похитителе. Учитывая то, что она парачеловек первого поколения, а психологическая травма была давно, то разрешить эту проблему будет непросто. Мозги ты не делаешь, поэтому просто поправить приемной матери психику не сможешь. С Викторией все еще сложнее. Менять ее ориентацию, делать бисексуально или как-то совратить тебе просто не по силам и принципам. Вики для тебя идеал, первая любовь и все такое прочее. Жизнь готова отдать за нее, но она по мальчикам и как бы сестра родная. Поговорить с ней тебе также будет непросто, учитывая то, что Виктория не научена брать ответственность на себя и решать проблемы, то это может лишь привести к разрыву и отдалить вас друг от друга. Наконец, третий вариант. Я, кто-то другой или ты сама как-то чинишь свой мозг и гормоны. Мне ты вряд ли доверишься, других специалистов ты не знаешь, а сама быстро все сделать не сможешь, тем более, что твоя сила не работает и не показывает твой организм. С Марком ситуация похожая, но на самом деле тебе проще его исцелить, согласно его собственным желаниям и потом провести по итогу коррекцию, если у него или его окружения возникнут ощущения, что он ведет себя странно. На худой конец ты можешь попросить разных людей, чтобы тебя допустили до психически больных людей, чьи диагнозы выявлены и изучены. Зная, как работает здоровый и больной мозг, ты сделаешь все правильно с большей вероятностью. Наконец, исцеление. Ну, это небольшой секрет, но силы вынуждают паралюдей пользоваться ими и желательно разнообразно. Сила канарейки в момент ссоры с бывшим активировалась незаметно для ней самой, а результат ты видишь сама. Набросились все, кому не лень. Продолжать просто лечить, это тратить впустую время и силы. На твоем месте я бы попросил ученых-биологов, которые занимаются вопросами медицины. Ты могла бы создавать организмы, гибриды и много чего полезного, если бы работала с ними, а не в простой больнице. Но я бы все-таки выбрал частную практику с хорошей охраной. Симург, бойня, мясник, падшие, для них всех ты просто сочный кусок мяса, который можно использовать по своему усмотрению. «А для тебя я не кусок мяса?» – немного агрессивно спросила девушка. «Для меня ты скульптор, которого вынудили реставрировать чужое, а не творить свое. Я просто хочу раскрыть тебе глаза и показать мир таким, как он есть. Ты не можешь притворяться и бежать дальше от всего мира и самой себя. А вот и кофе», – пропела Пикси, ставя перед девушкой кружку ароматного напитка, а рядом тарелку с куском слоеного пирожного. «Вместо сахара лучше скушать торт, и полезней, и вкусней». «Спасибо», — девушка не прикоснулась к угощению, отпив напитка. «Торт действительно вкусный, там нет никакого подвоха, так что можешь смело есть», — сказал злодей, поглаживая бородку. «Я нахожу кулинарию чрезвычайно вдохновляющим использованием своих способностей. Естественно, я не использую ингредиенты, созданные силой, а лишь натуральные ингредиенты». Она откусила кусочек. «Действительно вкусно», — констатировала она, вдумчиво прожевав. «Мистер Джей фигни не делает». Пикси принесла своему боссу кружку чая. «Итак, если у тебя нет решения и я не твой заложник, то что ты собираешься делать дальше? Ты не можешь держать меня тут вечно и колоть лекарства. Это не лекарство, а эмоциональный подавитель. Чтобы ты не сделала какую-нибудь глупость под воздействием эмоций и своей силы», — злодей вздохнул и перестал теребить бороду. «Ну, план прост: устроить тебе здесь каникулы до воскресенья. В идеале было бы здорово, если бы ты согласилась поучаствовать в шоу. На самом деле это было бы прекрасным решением, которое было бы полезно и для тебя. Знаешь, я тебя завербовал, мы вместе повергаем твоих товарищей, а ты в процессе рассказываешь о том, какие они хорошие люди. Можно добавить в воздух что-то, чтобы развязало им языки, и тогда, когда все выйдет наружу, вам придется решать это всем вместе, так сказать, по-семейному. Ну, после того, как все закончится. Неясно, как оно разыграется в реальности, но было бы чудесно, если бы после душевного излияния твоя сестра раскаялась, взяла на себя ответственность и смачно тебя поцеловала. Аудитория оценит такой контент», — ухмыльнулся Джокер. «Мыльные оперы по какой-то причине имеют популярность. Думаю, что после новая волна вновь заговорит о себе, вызвав небольшую бурю сплетен и приглашений на ток-шоу. Деньги от рекламы, приглашения людей из разных учреждений. В общем, появится море возможностей. Твоя приемная мать юристы должна суметь отбиться от всяких правозащитников, а там уже как вы сами справитесь с ситуацией. Что еще за шоу? О, это мой новый проект, который я давно хотел сделать. Помидоры-убийцы. В конце 80-х вышел трэшовый фильм ужасов, скорее комедия и сатира, где в качестве противников были помидоры-убийцы. Никакие спецэффекты, помидоры просто помидоры, игра актеров и сюжет так себе, большое внимание уделено сюрреализму происходящего и игре слов. Другими словами, это практически идеальная основа. Ты биокинетикой можешь помочь мне вырастить много помидоров разных форм и размеров. Оживлять их до состояния более или менее реальных чудовищ не имеет смысла. Я бы использовал томатную тематику, чтобы продемонстрировать миру моих чудесных атоматонов, автоматы и атоматную бомбу. Джокер потер руками, произнеся томат маниакальным голосом, но быстро возвращаясь к более адекватному поведению. В общем, море кетчупа, красного и полный фарш. Побить и победить группу героев овощами – это достойный уровень унижения и позора, который новая волна заслуживает. Если им каким-то образом удастся противостоять мне и выйти победителем, я лично пожму руки, похвалю и добровольно пойду в тюрьму. Практически фантастический сценарий, но в мире всегда есть место чуду, верно? Если согласишься помочь, то я помогу в ответ тебе. Можешь не спешить с ответом. В любом случае ты останешься здесь до воскресенья. Так что когда эффект от эмоблокатора пройдет, то не парься, а просто отдыхай. Загорай, ешь вкусности, купайся. Можешь поиграть с моей рассадой, можешь даже сделать томатов-убийц, если хочешь, только убедись, что они не доберутся до Пикси и не способны размножаться. Я подумаю. Замечательно. Тогда развлекайтесь, девочки, а у меня полно работы. Он встал и, приняв пафосную позу, закончил. Мир сам себя не завоюет. О, док, скушай хотя бы тортик. Пикси надула свои губки, указывая на недоеденный кусочек торта и недопитый чай злодея. Хм, думаю, мир подождет. Мужчина сел обратно, став доедать сладкое. Часть 17. Глава 17. Делать добрые дела – неблагодарная работа. Даже имея на руках чуть ли не сотню сил на выбор, сложно было разрулить ситуацию с пользой. Ткач судеб обрадовал меня перспективами истерики и ярости биокинетика с кучей занимательных катастроф, которые могут случиться за 12 часов, и настолько мизерные шансы благополучного разрешения ситуации, что первоначальную идею пришлось перерабатывать. Найти подходящий остров в Тихом океане было не так уж сложно. Использование комбинаций сил телепортации и силы славы позволило пройти по верхней границе атмосферы, преодолевая за прыжок 1000 километров. Дальше осмотреть остров, убедившись, что там нет аборигенов или случайных туристов. Оставить маячок в нескольких местах, опять же, с предосторожностями, а то мало ли. Вернуться, забрать и упаковать несколько нужных для строительства вещей. Прыжки туда-сюда, пока идет размещение и постепенный сбор нужных вещей. Срубить несколько деревьев тут и там, используя силу руки-ножницы. Точнее, сила сама называлась ручными бритвами и была практической реализацией силы росомахи. Можно было трансформировать пальцы и кисти в острые клинки, которые резали все на молекулярном уровне. Это чрезвычайно сэкономило мне время, пока я обрабатывал древесину, используя ручной труд, чтобы нарезать древесину на куски для последующего использования. Собрать все, обнаружить, что сила карманного измерения мягко намекает, что карман не резиновый и некуда класть. Поэтому пришлось опять прыгать, телепортироваться туда-сюда челноком, убедиться, что все необходимое на месте и выделить время и место для большой силы фортификаций, чтобы упростить строительство дома на берегу моря. К этому моменту я уже не хотел думать о чем-то психологически и был только сосредоточен на шагах, используя силу, как инструменты и подсказки для выполнения каждого шага. Идея с собственным островом в тропиках пришла ко мне почти спонтанно. Имея силу телепортации, было бы глупо не использовать ее, чтобы побывать всюду. Просто времени все не было, а тут можно совместить приятное с полезным и устроить себе небольшую базу отдыха в тропиках. Загорать, потягивая коктейли в Брактон-Бей. У меня было такое чувство, что кто-то обязательно появится и пнет такого человека. И это не говоря о том, что там нет пляжа и теплого климата в ближайшие месяцы. Проверяем работу разбавителя, загружаем в него древесину, печатаем дом, мебель, посуду и другие вещи. Находим время, чтобы найти и взять немного рассады для помидоров в одной из самых больших известных плантаций этого мира, после чего садим саженцы, используя силу биокинеза, чтобы все проросло. Проверяем сценарий при помощи ткача судеб снова. Записываем ключевые моменты, выясняем, что нужно сделать, готовим место и сцену, объясняем Оливии ее задачу, проводим небольшие репетиции, в том числе, если яростный биокинетик выпустит своего внутреннего хомячка на волю. Убедившись, что задача ясна и все поняли, размещаем панацею в гостевой комнате, меняем силы, используем антидот, чтобы она могла выйти из летаргического сна самостоятельно и ждем. Вместо ткача судеб я взял силу блефа. Она позволяет сделать свои слова убедительнее. Конечно, если рассказать религиозным фанатикам-мракобесам, что земля круглая, а Бога нет, то они не скажут спасибо, а сожрут на месте. В зависимости от обычаев, конечно, но люди существа иррациональные, поэтому у меня есть еще один козырь в виде эмоционального блокатора, который я создал при помощи силы аугментации раньше. Было бы сложно иметь дело с киборгами, если они начинали бы, поддаваясь эмоциям, применять свои кибернетические возможности не так, как мне хотелось бы. Ну, пока я до этого не дошел, а главное, что это средство против всяких эмпатов, способных чувствовать и влиять на эмоции. Постоянная бдительность. Эх, старина Грюм устроился бы тут как у себя дома, если бы такое могло случиться. Разговор прошел по краю. Изначально я хотел добавить про распад цивилизации, возможный конец света и прочее, но решил, что это будет уже бревном, который размажет верблюда, что и так еле стоит на ногах. Оставлять Пикси с панацеей я не боялся. Она действительно не работает с мозгами без серьезной причины. И под серьезной причиной я имею конец света и уничтожение человечества не гипотетически, а уже в процессе финальной фазы. Все остальное я легко исправлю, вернув как было. Сам я отправился на грядки, смотреть за тем, как растут томаты. Я колебался между тем, чтобы использовать силу биокинеза и ускоренного разложения. Последняя сила позволяла касанием направлять энергию времени, чтобы ускорить старение объекта. Мертвая материя распадалась, а живая быстро росла, старела и умирала. Я использовал эту силу лишь раз и на металле, чтобы вызвать его искусственное старение. Можно было бы попробовать эту силу на крысах, но зверьков было жалко, так как они уже были достаточно умными, чтобы понять, что происходит, и социальными настолько, чтобы не игнорировать смерть своего товарища, словно это ничто. Может, восстание грызунов я не получил бы, но там были варианты от депрессии до попыток побега. Проверять, на что способна загнанная в угол киберкрыса, я не хотел. В итоге я ограничился тем, что изучал то, как растет зелень, сколько ей требуется света, воды, тепла и питательных веществ. У меня было чувство, что ускоренный рост не пойдет на пользу. Если бы только можно было использовать силу живой лес, я мог бы вырастить настоящего энта. Увы, но эта сила оборотня была слишком дорога. Я думал о том, как много всего можно было бы отыграть с тематикой друидизма и мага природы, но пришлось бы упустить столько других сил. Уверен, что она была бы крайне впечатляющей, но мой лучший шанс, что я смогу увидеть подходящую силу и имитировать ее для исполнения фокуса с энтами. Я достал из кармана катушку с нитями и использовал силу куклы на них. Они как живые скользнули вдоль стебля растения, но их сил не хватило на то, чтобы придать ему жизни. Сила куклы не работала на мертвых растениях, как мне хотелось. Стебли были слишком сухими, хрупкими и плотными. Я мог бы набить чучело соломой, и это более или менее сработало бы, но до Хэллоуина было еще далеко. На живых растениях, естественно, сила куклы просто не работала. Какая досада, может, мне стоит начать искать подходящих кипов. Я обнаружил, что моя бесконечная кузница шардов была удручающе бедной на эти самые осколки. У меня были плохие предчувствия, что моя сила не позволит скопировать силовые поля новой волны, так как у меня есть сила на выбор, барьер, которая как раз и специализируется на силовых полях. Может быть, сила нарвал была бы хороша, но у меня ощущение, что скопировать ее будет непросто. Нарвал была одной из знаковых героинь. Ее сила позволяла создавать силовые поля в первоначальной версии силы. Она была довольно средней. Ее силовые поля были довольно прочны, но она не могла покрыть ими себя. После второго триггера, ее сила покрывала ее несокрушимыми чешуйками силовых полей. Она была способна формировать силовые поля, игнорируя живые и неживые препятствия в некотором радиусе от себя. И как особый отличительный знак, на ее голове был рог из силовых полей. Ее сила не заботилась об одежде, поэтому на поле боя она была полностью голой. Добавьте к этому высокий рост и недурную фигуру, и получается острая штучка. Второй триггер – это не просто функция сделать сильнее. Как правило, это повторение самого худшего дня, но в куда большем размахе. Причем во всех смыслах. В какой-то степени, второй триггер – это жертва силы частью резервов, чтобы позволить хозяину выжить. Для этого сила должна считать, что это того стоит. Хозяин хорошо, активно и творчески использовал свою силу, попал в кризисную смертельную ситуацию, сопряженную с большим психологическим стрессом, даже сломом. Изначально я думал просто скопировать силы заменителей и использовать как дополнение к силам на выбор. Но моя сила имела свое мнение на этот счет, и я уже столкнулся с тем, что она отказалась копировать силу штурма, подтолкнув к выбору силы векторного толчка. В какой-то мере векторный толчок был даже сильнее силы штурма, ему не требовалась зарядка. Он воздействовал на уже движущиеся предметы, также являясь силой контакта. Хотя были отличия, функционально они были похожи. Силовые поля новой волны, создание оружия из твердого света, у меня есть эти силы на выбор. Они могут отличаться по природе, но функционально они похожи. Единственное, на что я еще могу рассчитывать, это лазеры и взрывающиеся шары флешбанга. Сами лазеры есть просто твердый свет, застывший сгусток энергии, который проявлен таким странным образом. Скорость этих лучей довольно низка по сравнению с настоящим светом, а сила относительно невелика. Я рассчитывал получить какую-то атакующую на расстоянии способность, которую не нужно ждать. БКШ позволяла использовать силу практически мгновенно, а силы в слотах занимали место и требовали времени для отключения. Хотя самая дешевая атакующая сила на расстоянии требовала всего 30% мощности и имела ограниченную форму самонаведения, ее атакующий потенциал был неизвестен. Я предполагал, что эта сила не может быть мощнее лазеров новой волны. Все-таки она классифицировалась как слабая сила. Более мощные силы были специфичны, и это было скорее разнообразие против бездумного увеличения силы. Я погладил нежный молодой побег, проверяя здоровье растения, и двинулся дальше. Хотя я не ожидаю многого от сил новой волны, последствия более важны, чем пара новых приемов в арсенал. Панацея была тем, кто зарывал золото в землю. даже имея ограниченную, можно сказать, что лишь один прием силы биопластики, я смог достигнуть больших успехов. Ее сила же не просто предлагает лепить тела, но и обладает значительным опытом для этого, дает подсказки там, где мне приходится действовать почти вслепую. Если бы не аугментация, я бы вообще не смог бы так далеко продвинуться, ограничившись больше простой лепкой, чем интеграцией живого и неживого. И ладно, если бы это была только безалаберность, она являлась бомбой, которая могла рвануть по целой куче причин. Иногда мне было действительно любопытно, что произошло бы, если бы Слава была бы убита Левиафаном или Бойней. Возродила бы она ее или пустилась бы во все тяжкие Мстителя? Что я бы хотел? Преданная миньонша с силой биокинеза. Это очень круто. Это и продление жизни, Евгеника, создание гибридов и новые формы жизни. Не нужно превращать слона в монстра, когда можно коснуться кладки с эмбрионами и изменить чуть-чуть тут и там, а результат вырастет сам по себе. Почти нереалистичный вариант, даже если я применю на ней силу сюзерена. На втором месте я хотел бы, чтобы она вытащила свою голову из задницы, выковырила все то дерьмо, которым ее накормили, и принялась бы использовать свою силу творчески и с умом. Фантастический результат, примерно на уровне подводной лодки Жюля Верна. В теории возможно, но на практике результат несколько иной. Зависимость от силы Виктории и подростковая влюбленность – самая мерзкая вещь в данной ситуации. Исправить это быстро и легко не выйдет, опять же семейная ситуация трудная. Она и сама это признала. Не самый приемлемый вариант – счастливая семья, новая волна. Все помирились, живут в любви и гармонии. Никто никого не ограничивает и всячески помогает. Без сердцееда такое из разряда сказки. Сердцеед, злодей, который построил собственный гарем, способен создавать устойчивые эмоциональные связи у своих жертв. Другими словами, он был бы идеальным психотерапевтом или типа того, но в реальности он полностью лишен человеческих эмоций. Думаю, что он был не способен понимать или вызывать нужные чувства у людей. Так или иначе, он получил решение в виде силы. Достаточно упомянуть, что он все еще жив и считается угрозой С-класса. Итого ни один из желаемых вариантов не реализуем без какой-нибудь фантастического сценария. Есть возможность попробовать провести операцию по аугментации, но это сходу запишет меня в разряд плохиши, которых нужно вольнуть от греха подальше. Я же с Эммой не просто так шифруюсь-маскируюсь. Даже если сама панацея будет утверждать, что это просто замечательное решение, все равно будут смотреть косо. Репутация мне пока дорога, сэкономит много нервов и сил. Какие силы у меня остаются? Хм, в сознании возникло чувство, что есть еще одна сила, о которой я забыл. Законотворец. Можно дать простой приказ человеку, чтобы он ему следовал. Таких приказов может быть много, но жертва может сопротивляться им, хотя потратит условную силу воли, некоторое количество времени и психических сил, чтобы их преодолеть. Может быть полезно, но властелинов не любит. Новая подсказка – темпоральная перезапись. Можно касанием вернуть из будущего сознание или все тело цели. Дистанция переноса – 24 часа, но в теории это может позволить заглянуть в будущее. Можно предложить панацее такие попытки, раз в сутки провести серьезный разговор согласно некому сценарию. За сутки можно выяснить довольно много всего. Безопасный способ поговорить и столкнуться с страхами без реального риска. Хотя опыт может сохраниться довольно неприятный, если все пойдет не так. В теории ничто не мешает закинуть удочку дальше во времени и вытащить что-то еще, но моя сила предупреждает, что это может привести к наслоению вариантов будущего, что может привести к сумасшествию, мутациям и непредвиденным эффектам. А еще это будет стоить довольно дорого по запасам энергии и потребует некоторого времени для накопления заряда. Что ж, этот вариант интересный, но сможет ли она расслабиться и в реальной встрече не налажить? Темпоральная запись не позволит использовать силу повторно на одном и том же человеке, если время перезаписи не закончилось. Другими словами, смухлевать с днем сурка не выйдет. Вот и получается, что кроме блефа и ткача судеб какой-то подходящей силы просто нет для решения этой проблемы. Стоп, какая падла ест побеги моей рассады будущих помидоров-убийц, и суток не прошло. Хм, может быть мне вывести гусениц-убийц и устроить эпическое противостояние двух монстров. Хотя нет, у меня в планах Мехагодзилла против Годзиллы. Если Элит сможет построить Мехагодзиллу, нужно будет наконец-то ответить ему на письма, а то у меня совершенно нет времени на встречу с этим технарем. Пока один технарь боролся с травоядными насекомыми, группа героев безуспешно искала похищенную целительницу, сама целительница недовольно лежала в шезлонге под соломенным зонтом. Антидепрессант медленно проходил и плохое настроение медленно возвращалось. «Это просто какой-то бред. Что толку мне лежать здесь на пляже? Это никак не решит мои проблемы и вообще бессмысленно», – проворчала девочка. «Ну, хочешь верь, хочешь нет, но твои проблемы довольно несущественны». Рядом с комфортом на солнышке устроилась взрослая женщина в солнечных очках. «Несколько недель назад я работала на холодной улице, покуривая травку, не имея стабильного дохода и находясь в долгах. Моя жизнь была довольно паршивой, пока мистер Джей не нанял меня. Я знаю девочек, что все еще работают на улице. Иногда я подбрасываю пару сотен по старой дружбе, но это максимум, что я могу. С родителями я уже давно не общаюсь. Свалила из дома, когда появилась возможность работать и снимать жилье. Мне как раз было где-то столько же, сколько и тебе. Может, на пару лет постарше. И как это относится ко мне? Ну, Джокер предупредил меня, что если я соглашусь на него работать, то меня могут арестовать, зарезать, может быть даже убить. Не исключено похищение или чего похуже. У меня нет сил и особых талантов, кроме симпатичной мордашки и хорошей фигуры. Мои перспективы на улице мне были ясны и мало чем отличались от медленной смерти. Сейчас, это все еще риск оказаться в полной жопе, но выбора особо и нет. Ты или плывешь по течению как все в никуда, либо прокладываешь новую дорогу, хватаясь за все возможности. Возможность стать преступником – охрененный вариант, спасибо, но нет. Ну, герои ко мне не приходили с пачками денег и предложениями о работе, философски пожала она плечами. Значит, все дело в деньгах. Поначалу это было так, но есть масса других плюсов. Очень вкусные десерты, хорошая медицинская страховка, много всяких фантастических штук и довольно простая работа. Сначала я думала, что есть какой-то подвох, но мистер Джей действительно очень заботится о своих кадрах. Единственная причина, по которой он начал с героев, как мне кажется, это его опасение, что меня пристрелит в первой же заварушке. «Хочешь сказать, что он тебя любит?» — рассеянно спросила Эми. «Не знаю. У нас был секс, если ты о нем, но я не думаю, что он влюблен в меня или что-то в этом роде. У меня был раньше парень, что бегал и ухаживал за мной какое-то время, но мистер Джей не такой. Он постоянно чем-то занят, он не выделяет время, чтобы посидеть за романтическим фильмом или просто погулять. Он не подарил ни одного украшения или цветов, но рядом с ним я чувствую себя защищенной. Иногда это обидно, но глупо с моей стороны ожидать от такого, как он, чего-то другого. И тебя не тяготит это? Немного, иногда сильно. Я бегаю, тренируюсь, даже занимаюсь немного борьбой, но это все равно ничто. Чтобы поспевать за ним, нужно быть парачеловеком. Везет. А мне приходится жить с любимым человеком одного со мной пола, который еще является моей сестрой. Она встречается с богатым парнем и совершенно точно не ответит мне взаимностью. Так что помимо чувств даже секса мне не светит. Моя приемная мать меня не любит, а отец болен болезнью, которую я не могу вылечить без риска превратить в кого-то другого. И я хожу в больницу, чтобы просто быть подальше от всего этого, а не потому, что мне нравится лечить людей. По правде, я это ненавижу. И бросить лечить ты не можешь, ведь не хочешь отвечать на вопросы, почему перестала это делать. Правильно, панацея скривилась. Чувствую себя дерьмово. Добавь ко всему этому то, что я оказалась на необитаемом острове в компании сумасшедшего злодея прямиком с экрана какого-то шоу и его соучастницы моего похищения. Я тебя не похищала. Босс мне не сказал об этом даже слова, только поставил перед фактом утром. Я думала, он так спешит построить домик на необитаемом острове, чтобы отдохнуть от своей работы, а это просто очередная его идея. Если бы знала, то отговорила бы, но сейчас поздно что-либо менять. Ты поставлена в известность, твои родители в курсе, а док носится с этой своей идеей того, как веселее унизить очередную кучку героев. Ты говоришь о моей семье, недовольно заметила Эми. Без обид, но толку от героев довольно мало, и все это просто костюмированная игра сверхмощных людей. Чистота может сравнять здание с землей за несколько минут, твои кузены и сестры могут ломать стены и косить людей пачками. Крюковолк – живая мясорубка, а Кайзер способен насадить на кол любого, кто окажется рядом. Вы все играете в игры и никогда не бьете в полную силу. Полицейские убили больше обычных бандитов, чем герои злодеев, верно и обратное. Правительство все это тайно поощряет, так как его давно захватили какие-то паралюди, о которых нельзя говорить. Так что да, жизнь довольно дерьмовое место, ничего нового. Это для того, чтобы не воцарился хаос, как в Африке или России. Страна и мир погрузятся в окончательный хаос, если все перестанут сдерживаться. Может быть, но это не отменяет того, что герои неэффективны и в целом ситуация не становится лучше. Пару лет назад я могла найти нормальную работу. Док считает, что цивилизация обречена и миру осталось 20-30 лет, прежде чем все окончательно развалится на куски. После уже не будет государства как такого, а лишь территории, которые защищают и держать группы паралюдей. Что-то подсказывает мне, что он прав. Так что стоит проглотить свою гордость, несчастную любовь и все прочее, чтобы начать думать и действовать наперед. Ты сильный целитель, и тебя пригласят в любую группу только лишь за это. Но ведь могут вынудить присоединиться силой. То, что случилось сегодня, может быть лишь бледной тенью того, что может случиться. Значит, ты не отрицаешь, что похитила меня ради моей силы? Язвительно выплюнула Эми. Еще раз, я тебе не похищала. Этот спор никуда не приведет. Давай лучше поплаваем. Тут есть акваланги, доска для серфинга, маски и много чего еще. Так что ты можешь и дальше дуться, а можешь отбросить все и наслаждаться моментом. Скоро ты вернешься в Брактон-Бей, и кто знает, когда тебе еще удастся понежиться на солнечном пляже. Не продолжая разговор, Пикси встала и направилась к соседнему навесу, где было свалено на песок разнообразные вещи для плавания. Выбрав полнолицевую маску, она надела ее и, помахав рукой девушке, побежала к воде. Эми еще несколько минут лежала на шезлонге, недовольно обдумывая ее слова, после чего вздохнула и пошла выбирать себе другую маску для плавания. Все-таки нет причин не попытаться извлечь хоть какую-то пользу из ее ситуации, а просто лежать на солнце довольно жарко. Часть 18. Глава 18. 11-12 февраля 2011. Ты никогда не отдыхаешь? Девушка в закрытом белом купальнике с любопытством взглянула на доску, на которой был закреплен чертеж. От работы меня отвлек вопрос панацеи. День прошел, и ткач судеб показывал, что она не собирается устраивать сцены или чего-то подобного, если ее не провоцировать на откровенный конфликт. Поэтому я занялся своими делами, решив, что продолжать настаивать нет смысла, сама подойдет. Так и случилось. Зло не дремлет. Я сжал кулак перед собой, вставая в позу, но она лишь скептически сморщила лицо. Ее сила хотела новых данных, а самой девушке было скучно. Несколько роботизированных тракторов под моим контролем проводили земельные работы, подготавливая место под будущие теплицы. Мне надоело возиться с паразитами, поэтому я решил действовать масштабно. Построить теплицы для разных культур будет не лишним, автоматизировать их несложно, а пользы масса. Мне надо как-то выйти на рынок города, поэтому продовольственный вопрос – самая простая задача на текущий момент. Что ты делаешь? Теплицы? Я улыбнулся, решив раскрыть свои коварные планы. Климат здесь подходящий, поэтому я могу построить закрытую многоуровневую ферму почти полного цикла. Вдоль берега будут построены солнечные панели, ветрогенераторы и солнечные коллекторы. Бесплатное электричество будет питать наносы и автоматику, которая будет следить за ростом урожая. Пресная вода будет получена из морской опреснительной установки. Я планирую использовать водоросли или специально обработанную зелень как часть удобрений. Нужно будет изучить, какие культуры как выращивать, но в целом климат позволяет снимать десяток урожаев круглый год. Свежая еда позволит заработать деньги, нанять людей и расширить мою будущую империю зла. С тем же успехом ты мог бы просто заняться бизнесом. В этот раз настала моя очередь морщить скептически лицо. Платить налоги, давать отчеты, пускать на свою территорию черт знает кого и позволять другим решать за меня, угодно им мои творения или нет. Мне проще построить армию ботов, чем выполнить все эти бюрократические процедуры. Кроме того, правительство накладывает вето на владение оружием и рядом вещей, которые хочет держать в монополии. Наконец, я хочу напомнить, что мир катится в ад и совсем скоро экономика старого мира рухнет окончательно из-за непрекращающихся атак губителей. В основном из-за них. Так зачем мне возиться с тем, что совсем скоро останется историей? Кроме того, репутация злодея куда привлекательнее репутации бродяги. А шоу с помидорами и прочим просто для отвлечения внимания? Ой, неужели мой злобный план раскусили? Как можно? Я притворно схватился за сердце. Кто мешает мне совместить приятное с полезным? давай лучше поговорим о тебе и твоей карьере героя. Зачем? Я все равно не собираюсь присоединяться к тебе. Она скрестила руки на груди, недовольно смотря на меня. Я не стал отрицать или подтверждать. Ты не биотехнарь. Несмотря на то, что ты легко можешь вносить изменения и даже модификации, твоя сила не снабжает тебя чертежами. В противном случае ты бы не ходила в том, что сейчас на тебе, а носила бы живой костюм. Может, я просто не хочу его делать. Может, мне не нравится постоянно чувствовать что-то такое на себе. Скорее, у тебя просто нет стимула. К слову, я понял, почему ты не работаешь с мозгом, из-за обратной связи. Это не так очевидно. Я упустил этот момент изначально, предположив, что ты просто видишь варианты и отдаешь команду. Я так привык к технарской силе, что проецировал свой опыт на тебя. Твое понимание мозга дает тебе форму телепатии. Похоже, что нечто подобное работает и с другими вещами, но без эффекта чтения мыслей. Ты на удивление проницателен, она нахмурилась. Я не помню, чтобы говорила кому-то такое. Силы паралюдей большие, чем то, что кажется на поверхности. Например, ты видишь работу роботов под управлением моего нейроимплантата. Это позволяет мне получить связь с моей техникой и управлять ей дистанционно. Чтобы не перегружать свой мозг, я снабдил машины ограниченным ИИ, с которым устанавливаю связь. Хотя в основном я стараюсь общаться командами, у меня остается возможность прямого доступа и контроля. В такой момент я чувствую машину. Если таких машин несколько, то формируется иллюзия общего сознания. У машин свои запрограммированные реакции на раздражители и логика. В такие моменты я чувствую себя более эмоционально холодным и отстраненным. Для связи с тысячами устройств требуются уже специальные устройства приема-передатчики. К чему я это объясняю? Ты чувствуешь себя плохо, ты эмоционально подавлена, тебе скучно и терзают темные чувства. От них так просто не избавишься без химии или серьезного вмешательства в мозг. Итак, тебе нужно выправить баланс. Тебе нужны собственные роботы и ментальная связь с ними. Что? Не может быть. Ты шутишь? Это безумие. Мой совет полностью логичен и проистекает из той ситуации, которую я вижу. Тебе не хватает общения по душам. Тебе не хватает любви и положительных эмоций без использования твоей сестры. Ты не можешь решить ни одну проблему, не прибегая к нарушению своих правил и границ. Единственный выход – это сформировать правильную ментальную связь с твоим собственным творением и использовать ее для исправления душевного здоровья. Тебе нужно сделать так, чтобы в эту связь не смог влезть кто-то третий. Исходя из возможных вариантов, я вижу живой костюм или умные гаджеты, лучшие варианты. Если твоя сила способна создавать телепатических созданий или беспроводную связь между живыми организмами, то использовать все-таки питомцев с достаточной ментальной базой и настроем. У этих созданий не будет разума или чего-то, что могло бы навредить твоей морали и совести. Ты же ешь мясо, верно? Люди держат домашних животных по какой-то причине, а кошки часто заводятся, чтобы снимать стресс, а не ловить мышей. Твой лучший выбор – это достаточно интеллектуальные любящие тебя питомцы или собственноручно созданный живой костюм с развитой нейронной связью с тобой. Я бы выбрал костюм. Во-первых, у тебя будет доступ к живым сенсорам, поэтому ты не потеряешь в ощущениях. Во-вторых, ты можешь на лету менять и дорабатывать его согласно своим нуждам. Возможно, что ты даже сможешь ограниченно вмешиваться в свою биологию с его помощью. Третья причина сделать костюм – защита. Ты до безобразия уязвима. Негатор силы просто превратит тебя в слабую девушку без способностей, а у бойни 9 есть кейп, топорылый. И не думаю, что он – нечто уникальное. Также не стоит забывать и о простых паралюдях, обладающих разнообразными способами нападения. Живой доспех вполне способен спасти жизнь и даже позволить тебе драться. Разумеется, что ты считаешь исцеление куда важнее боя, но при должном старании живую броню можно дать другим. Угроза топорылого подходит для большинства паралюдей. Просто спокойно подумай и не отбрасывай эту идею сразу. Мне она уже не нравится. Ты не хочешь выдать себя миру как парачеловека, но есть прекрасный способ изменить силу, это второй триггер. Событие редкое и неафишируемое. Ты можешь притвориться, что он у тебя произошел и твоя сила немного изменилась, теперь ты можешь делать живую броню и прочие вещи. Лечить людей. Я бы настаивал на поиске способа искоренить причину, а не борьбу со следствием. Понимаю, что бедные больные дети – это душераздирающее зрелище, но большая часть проблем таких детей может быть решена при должном финансировании и помощи общества. Девушка молчала, но не спешила уходить. Машины продолжали копать землю и сверлить места под будущий фундамент. Где-то за кадром роботизированный цех под навесом вытачивал детали согласно инструкциям, работа кипела, и я следил за тем, чтобы все шло как надо. «Ты не боишься, что я могу сделать броню или что-то против тебя? Единственный вред, который ты способна нанести, это несчастный случай. Ты, ягненок, который не решится на что-то решительное», я отмахнулся. «Этот ягненок может сделать тебя импотентом». «Не сможет», я покачал головой. «Даже не беря во внимание мои многочисленные таланты и гениальный ум, я способен сконструировать и создать не только органы, неотличимые от оригинальных по функциональности, но даже целое тело. Это отнимет массу времени и ресурсов, но в конечном итоге я могу отбросить любой недуг плоти, шагнув в киберпанковский трансгуманизм, если ты способна понять вообще, о чем я говорю. Я не дура, ты говоришь о том, чтобы превзойти человеческую природу, отбросив несовершенство тела. Только еще никто этого не смог сделать». Манекен подобрался довольно близко, хотя и не с той стороны. «Единственное, что меня останавливает, это неспособность вернуть все обратно, как было. К слову, ты способна на куда большее, так как можешь сделать буквально оболочку для своего мозга, когда выяснишь, как подключать свои творения к разуму не через силу. Тебе придется сохранить некоторые железы или сделать аналог, чтобы сохранить полный эмоциональный спектр, но все, что тебе будет требоваться, это твой мозг. Может быть, подумаешь о сохранении половых органов в достаточном объеме, чтобы иметь собственное потомство, но с учетом твоей способности менять живое, тебе куда легче будет сконструировать ребенка с нуля, чем полагаться на эволюционных процесс. У меня нет слов, ты действительно сошел с ума, если думаешь, что что-то подобное является нормальным. В 1928 году был проведен эксперимент по оживлению собачьей головы. Впоследствии это послужило развитию технологий, без которых немыслима современная реаниматология и трансплантология. Это делали ученые, а не психопаты с суперсилами. Их изуверства и безумные эксперименты помогли спасти впоследствии множество жизней. Я не сдержал в голосе злости и ноток презрения. «Прости за мой тон, просто меня бесит подобное отношение. Невероятное лицемерие, соединенное с невежеством и слепотой. Это почти как инвалидность. Не извиняю, а об опыте я знаю. Та собака умерла спустя несколько часов. Что поделать, тогда это была несовершенная технология. Могу еще привести пример, как американцы запускали обезьян в космос в качестве живых испытуемых, про советских собак, про лабораторных крыс и мышей. Если ты настолько считаешь себя выше всего этого, что не должна использовать какого-нибудь цыпленка, мышь или простое комнатное растение для экспериментов и собственного развития, я покачал головой. Даже я использовал лабораторных крыс. Они все благополучно выжили, чувствуют себя замечательно и вполне счастливы. Моя сила не делает быстрых изменений, требуется время, чтобы они проявились, и чем они больше, тем больше времени потребуется. На кухне есть перепелиные яйца. Среди них должно быть несколько десятков живых, которые можно вывести. Ты можешь изменить их на стадии яйца и вырастить что-то новое. На острове полно растений, выбирай любое и экспериментируй. В море есть рыбы, которые также могут послужить источником строительного материала для твоих опытов. Начни с простого и действуй шаг за шагом, пока не будешь уверена в том, чтобы продолжать дальше. Я не спешу строить разумные, так как это ответственность, которую придется нести на себе. Я также не спешу строить оружие или вещи, способные убить и травмировать человека, не считая систем защиты, конечно. Мой дом, моя крепость. Если кто-то сунется без приглашения, я не буду плакать над его трупом или искалеченным телом. Только Сибирь может взломать защиту моей базы, не напрягаясь. И то это займет какое-то время. Давай лучше я закончу пока со строительством и покажу кое-какие вещи, которые я приберег специально для тебя. Раз ты подняла вопрос, то это будет для тебя полезно. Что это? Чертежи, заметки, некоторые инструментарии в виде клеток, инкубатора и прочие мелочи для содержания небольших животных. Я думал над созданием силовой брони и решал некоторые умозрительные вопросы относительно дизайна. Меня не удовлетворяет качество материалов и инструментов, чтобы я мог приступить к созданию достойной моего гения брони, но у меня достаточно эскизов и заметок, чтобы помочь тебе понять, с чего нужно начать. Также есть некоторые выкладки относительно кинематических баз, сколько чего требуется, энергетические затраты и прочее. Я уверен, что для тебя это будет полезно. Я действительно думал над созданием силовой брони, но кинематографическая вселенная Marvel навсегда испортила мои стандарты, и броня Железного Человека слишком недостижима на данном этапе. Дело не только в отсутствии источника энергии, но и решении вопросов миниатюризации, прочностных характеристик материалов, технологии репульсоров и гасителей инерции, так как без них мозги будут проваливаться в трусы при любом продольном ускорении свыше нескольких же. Имеющиеся варианты слишком громоздкие и больше напоминают о вселенной Вечной Войны, где пафос и превозмогание – единственные силы, способные спасти твою жизнь. Так что у меня были варианты расчетов, какой каркас нужен, прочностные характеристики, вес, сила искусственных мышц, варианты связи с тела, чтобы костюм сидел как влито и не ломал тебе кости, не рвал мышцы и связки своими движениями. Сколько энергии такой вещи требуется в перерасчетах на разные единицы. Были приведены сравнения относительно мышц человека и животных. Варианты питания и источников энергии, примерная схема электрики и много других вещей, которые я записывал и обрабатывал время от времени совершенным разумом, технопатией и другими силами. Создание работоспособной силовой брони – трудный процесс. Мне проще сделать андроида, чем силовую броню сходных характеристик. Разумеется, был способ обойти ограничения, увеличить размеры брони. Больше места для систем, больше вооружения, толще броня и так вплоть до настоящих титанов, которые способны посоперничать с Обчер. Разумеется, все это дело не дешевое, требует много чего и самое главное – времени и труда. При том, что полученный результат, хотя и будет способен подобен целой армии, сможет рушить небоскребы, как игрушечные домики и прочее, но против разных кипов будет просто большой мишенью. Даже в Брактонби есть кипы, что способны уделать такого монстра при некотором везении и подготовке. Таким образом, не существует идеальной защиты, поэтому нет смысла упарываться во что-то одно, а следует подходить к решению защиты комплексно, тем более, что у силы есть разные способы сделать меня сильнее и прочнее, не говоря уже о 101 приеме карате. Так что я просто скинул на панацею отредактированные мысли и наработки, предоставив эскизы и более или менее понятные нетехнарю чертежи. Объем был приличный и вес тоже, поэтому на ближайшие 10-12 часов я был уверен, что девушка будет занята. После этого я смог вернуться к работе и сменить несколько сил, используя клонов, чтобы делать больше дел одновременно, при этом используя явно нетехнарские силы. Пикси осталась неподалеку, чтобы следить за тем, чтобы панацея не натолкнулась на меня без предупреждения. Теперь я был уверен, что девушка пойдет по пути, который приведет к какому-то результату, отличному от засовывания головы в песок. Все-таки ткач судеб видит человека в будущем лишь на 12 часов вперед, поэтому относительно скоро мне вновь придется использовать эту силу, чтобы убедиться в том, что все идет как надо.